Конец улицы, по которой двигалась процессия из освобожденных и просто сменивших хозяина рабов, оказался перекрыт парой десятков солдат под предводительством офицера. Городской патруль засек беспорядки и, редкий случай, готовился их пресечь. Копья, которые люди выставили вперед, чтобы остановить повозки, выглядели заслоном откровенно слабым. Разогнать вояк, явно побаивающихся встать на пути у чудовищ и их хозяев, смог бы, пожалуй, и один единственный песчаный скорпион. Но все же это была преграда, и не настолько мелкая, чтобы ее проигнорировать. «Ну и что здесь происходит?» — спросил офицер у Михаэля, который спрыгнул на землю и направился к нему. К чести человека он был абсолютно спокоен, и голос его не дрожал. «Абсолютно ничего», — честно ответил эльф, уже успевший сделать все запланированное. «Так, гуляем». Дракон негромко рыкнул, будто поддерживая перворожденного. Какой-то солдат попятился, но словил богатырскую оплеуху от десятника и вернулся в строй. «Ага». Человек сделал вид, что поверил. «А это может кто-нибудь подтвердить?» «Разумеется», — кивнул эльф. «Ваш владыка, держи!» И вложил в руку офицера небольшой мешочек. «Там ровно 100 свидетелей, отчеканенных на желтом металле», — продолжил свою речь Михаил. «Думаю, этого хватит». «Это как-то...» — начал человек и попытался вернуть шаману взятку. «Не советую», — сказал эльф, отступая назад. «Очень не советую опровергать мои слова». Из складок его одежды потек светящийся зеленым светом прекрасно видимый в ночной темноте дым, конденсирующийся в небольшое облачко, укутывающее Михаэля. Дыма было совсем немного, но офицер отступил на полшага и смертельно побледнел. Кто-то из солдат длинно и затейливо выругался. Видимо, слухов о чудовищной магии перворожденных по городу бродило не просто много, а очень много. И они, как обычно, были сильно преувеличены. «Проезжайте!» — разжал стиснутые губы человек и отступил в сторону, махнув рукой воинам. Те, кто с неохотой, но большинство с облегчением, освободили проход. Шаман вернулся на телегу и одними губами прошептал Азариэлю, управлявшему поводьями. «Гони!» Процессия куда быстрее, чем прежде, понеслась по узким безлюдным улочкам, стремясь выбраться из города. Стража на воротах, правда, попыталась ее задержать, но в дело вступил мозг, и солдаты покорно растворили створки. «Думаешь, будет погоня?» — спросил шиноби Михаэля. «А черт его знает!» — искренне сказал тот. «Шансы 50 на 50. Пока работорговцы очухаются, пока к кому надо прибегут, пока туда-сё, нас уже и след простынет. Но вот этот патруль, они могут доложить кому следует. Вернее, они обязательно доложат. Вопрос только в том, когда именно. Если удовлетворяться размерами взятки, всё-таки сумма немалая, то после окончания смены. Если нет, то уже сейчас кто-то из высоких чинов решает, что делать в такой ситуации. К тому же отряд, посланный за нами, должен обязательно дождаться подкрепления из хороших боевых магов, которые среди ночи вставать не любят. И отправится он первым делом к пещере, где никого уже нету, только табличка, что хозяева уехали. Так что гони. В пустыне вне зоны прямой видимости нас хрен найдут. В этом шаман ошибся. Их все-таки нашли. Правда, ближе к вечеру следующего дня, когда два отряда соединились в один. Но до того Килиэль при беглом просмотре иллюзии наткнулся на весьма забавную сценку, главными действующими лицами которой стали гномы. «А не боитесь, что сбежим?» — спросил тот, кто первым заговорил с эльфами. «Я, кстати, Клоин. А этот хмурый тип, ищущий в своей бороде смысл жизни, мой брат Клайн». «А куда?» — в ответ спросил шиноби. «Вокруг пустыня, ее на своих двоих не пересечешь, а животных у нас свести не получится. Зачарованы они. Да и потом, у нас есть хороший довод в пользу верной службы. Даже два». «Какие?» — Клайн отвлекся от изучения растительности на лице. Если докажете свое мастерство, то 2 золотых в месяц. Каждому. Нам кузнецы как воздух нужны». «Для начала сойдет», — важно кивнул Клоун. «Правда, брат мой, с железом работает как... ну, плохо, в общем. Лучше бы его в кузню вообще не пускать, во избежание». «Да ну!» — удивилась присутствовавшая при разговоре Лика. «Не может быть, он же гном». «А почему это я обязательно должен уметь ковать?» — обиделся Клоун. «Между прочим, далеко не каждый представитель подгорного народа является кузнецом. Да, их среди нас много, но не все. Я в жизни молота не держал, мне нельзя. Если руки дрожать станут, то все, карьера моя кончится». «Ты что, хирург?» – удивился шаман. «Архитектор я. Если какой чертеж из-за неровной линии запорю, посыплется же все при строительстве к каменной матери». «Это еще лучше», — влезла в беседу Шура. «Строить мы будем много, даже очень много. Так что если постараешься, брата своего еще и обставишь по заработку». «Это радует», — погладил бороду гном. «А вторая причина хорошей службы какая?» «Кайлана!» — завопил во все горло Семен. «Кай, иди сюда!» Из повозки, выделенной их семье, и плетущейся в самом хвосте выбралась Дроу вместе с мужем. Асазор не захотел расставаться с некоторыми особо удачливыми своими творениями, и теперь избранная нежить терпеливо лежала на дне. Правда, кроме него и супруги, садиться в повозку никто больше не желал, да и та делала это не очень охотно. Несмотря на все ухищрения некроманта, характерный запах от оживленных магией трупов все же был. Не сильный, правда, но большинству его хватало. «Чего надо?» Дроу по случаю восхода, страшно нелюбимого ее племенем солнца, укуталась в ткань с головой, навертев вокруг чувствительных глаз и остального лица настоящий кокон. Как уж она ухитрялась в нем перемещаться, оставалось загадкой. Не иначе волшебством пользовалась. «Открой личико», — попросил ее шиноби. «Сдурел?» Дроу, успевшая усвоить, что наказывать ее никто из эльфов не собирается, во всяком случае за грубые слова, быстро растеряла даже ту невеликую вежливость, которую приобрела при знакомстве с Келиэлем. «Ну, пожалуйста», — сложил руки на груди шаман. «Очень тебя просим. Нам тут гномов маленько попугать надо». Жрица фыркнула, но ткань начала разматывать. Братья от такого заявления шамана опешили, но трепетать заранее не торопились. Напротив, уставились на женскую фигурку с немалым любопытством и едва не выпрыгнули из телеги, когда на свет показалось лицо темной эльфийки. «Вот-вот, я сначала точно так же отреагировал», — прокомментировал их действия некромант. «Иллюзия?» — спросил оправившийся от шока Клайн. «Натуральная дроу!» — с долей гордости опроверг такое заявление Сазор. «Лично убедился. И не раз». «Молчи уж, позорище!» — тяжко вздохнула Кайлана и принялась заматывать ткань обратно. «Эх, увидела бы меня мама с таким самцом, своими бы руками придушила». И, спрыгнув на песок, отправилась обратно в повозку. «Так вот, будете плохо себя вести, отдадим вас ей», — полушутя полусерьезно пригрозил подгорным жителям шиноби. «У нее, как у бывшей жрицы Лос, большой опыт в уговаривании несогласных». «Ага», — Клоин помотал головой и для верности ущипнул себя. «Не помогло». Тогда он решил что-то прояснить для себя у некроманта, который, несмотря на то, что помолодел, вид имел не самый лучший, точнее, неопрятный. По многолетней привычке Сазор не слишком следил за собой, а потому от бывших рабов отличался худой заморенной фигурой, облаченной в одежду не первой свежести. «А ты ей кто? Личный раб?» «Почти», — самым серьезным видом кивнул маг смерти. «Муж. Ладно, пойду я, а то у меня там какая-то заготовка почему-то силой истекает, а какая, никак не пойму». И отправился вслед за Кайланой. «Дела», — задумчиво протянул Клайн. «Ну, я же говорил, что вам у нас будет весело», — ухмыльнулся Шиноби. «Как видите, не соврал». А вот к вечеру процессию эльфов нагнали. «Мих, кажись, обиженные тобой духи пустыни прямо на нас идут», — громко заорала из тылового дозора Викаэль. «Я же вроде с ними рассчитался», — встревожился шаман, сидевший в телеге, приспособленный под походный лазарет и пытавшийся вместе с Настей разговорить спасенную пленницу. «Не они», — выдохнул он, наблюдая за широким, но каким-то приземистым смерчем, спешно догоняющим караван. «Кажется, это нас какие-то колдуны догоняют. К бою!» Почти 5 десятков вооруженных эльфов, практически столько же людей, как наемных рабочих, так и освобожденных рабов, ошейники на шеях предпочли сохранить только 5, и 2,5 гнома изготовились к бою. Бывшие дроу в основном вооружались холодным оружием, не доверяя артефактам, сделанным шаманом. Лук тоже почти никто в руки не взял. Не любили темные этого оружия, а значит и после смены расы привычки к нему не имели. Несколько бывших жриц, баловавшихся помимо божественной силы волшебством, и парочка не до конца утративших силу магов, приготовила заклинание. Причем один из них немедленно обморозил себе кисть руки неправильно начарованным зарядом холода, но тем не менее отряд представлял собой достаточно грозную силу. Даже без учета видимых невооруженным глазом песчаных скорпионов и дракона, и невидимого под грудой поклажи, а потому опасного втройне гипнурга. Смерч как бы в нерешительности остановился в нескольких сотнях шагов от процессии и осыпался на землю песком, оставив на верхушке бархана примерно 4 десятка толстячков, работавших армейскими боевыми магами. Впрочем, среди них была и парочка обычных людей, незнакомых с великим искусством, но обладавших другой не менее могущественной силой, властью повелевать большим количеством подданных и управлять немалым земельным наделом. Высших аристократов. Командующие войско, пришедшего для отражения угрозы, исходящие от орков, а никем иным путешествующие в такой компании ни маги, быть не могли. В некотором замешательстве советовались между собой. «Чего они делают?» — спросил у Михаэля Шиноби. «Думают», — ответил ему шаман. «Да? А о чем?» «Я что, на гипнурга похож мысли читать?» «Впрочем, кое-какие мысли у меня есть. Если судить по количеству боевых магов, которые сейчас топчутся по песочку за 100 метров от нас, первоначально предполагался силовой вариант решения эльфийской проблемы. С соотношением 4 опытных волшебника на 1 перворожденного нам бы помогли наши трещотки, как мертвому припарке. Такая толпа и архимага уделает, скорее всего». На него, они, думаю, и рассчитывали, учитывая применение в недавнем прошлом заклинания массового поражения. Но нас-то тут почти 50 оказалось, да плюс эскорт из людей, которые почти все вооружены и стоять смирно во время драки не будут. В общем, невыгодно драться колдунам при таком раскладе. Да и аристократы тоже вряд ли берсеркеры, в бой на превосходящие силы не кинутся. Так что, думаю, сейчас нам предъявят претензии и посмотрят на ответную реакцию. О, уже идут. К эльфам, ощетинившимся оружием, как стадо ежей, в самом деле шел какой-то человек, облаченный в халат мага. Не очень молодой, но и отнюдь не старый. Мелкую сошку послали, которая, если что, и пожертвовать можно. «Приветствую, младший род Эльдар, подданных владыки царства Эрсийского», — провозгласил он, приблизившись к отряду и безошибочно отыскав взглядом шамана. «И тебе долгих дней жизни. Не остался в долгу, Михаэль. Кто вы и зачем преследуете нас?» «Генерал-наместник южной провинции Ольтес рода Химаи хотел бы воздать должное храбрым воителям, уничтожившим орды нечестивых варваров, разграбивших город, а потому приглашает владык вашего клана на пир. Прошу тебя и выбранных тобою спутников числом не более 5 проследовать за мной к персоне блистательного». «Оригинальное какое-то приглашение», — хмыкнул шаман. «Я ошибаюсь, или вон та парочка, облаченная в синее с золотым халаты, носит на своих плечах церемониальное одеяние магистров магии? Что? что же вы остальную армию с собой не прихватили для лучшей убедительности?» Маг-переговорщик скрипнул зубами, но промолчал. Видимо, не мог сходу придумать правдоподобных объяснений. Внезапно со стороны группы чародеев раздался короткий вскрик. Там сразу трое волшебников вдруг уселись на песок, пачкая свои роскошные одеяния. Им, судя по всему, стало плохо. «А уж ментально воздействовать на наш разум – вообще глупая затея», – прокомментировал происшествие Михаэль. «Ступай обратно и передай своему генералу, что его слуги дурно воспитаны. Лучше отложим нашу беседу до той поры, пока он найдет новых. Иди!» Маг открыл рот, но вдруг побледнел, захлопнул его и, развернувшись, зашагал к группе людей нетвердой походкой. «Что случилось?» — шепотом осведомилась Ликаэль у своего возлюбленного. «Эти энтузиасты попытались, объединив усилия нескольких менталистов, залезть ко мне в голову, но мозг им дал по рукам. Не летально, но больно. А потом я его на парламентера натравил. Пусть денек походит в состоянии нокдауна». «Понятно», — кивнула эльфийка. «А дальше что?» «Будем ждать ответного хода. Не будут же они стоять там вечно. А ведь их стало на четверо меньше. Пострадавшие от гипнурга уже не бойцы. На сутки так точно». Вечно маги действительно не простояли. Приведя пострадавших товарищей в чувство, магистры вызвали все тот же песчаный смерч, и он унес людей обратно в город. «Что теперь будет?» — уже в полный голос спросила девушка шамана. «Сложно сказать», — пожал тот плечами. «Зависит от этого самого генерала-наместника и от его желания раздуть конфликт. Вариантов много». Оставшийся путь до заброшенного храма прошел относительно спокойно. Никто не нападал на отряд, и даже вездесущие пустынные монстры, во всяком случае те, что имели хоть какие-то мозги, стремились убраться от каравана подальше. «Ну вот и наш новый дом», — задумчиво пробормотал Зриэль, рассматривая показавшийся пустынный храм, перед входом в который из-под песка еще виднелись следы давнего сражения, в котором он потерял жизнь. «Памятные места. М-да. Ну, надеюсь, новое впечатление от этого места будет лучше, чем старое». «Даже не надейся», — хмыкнул Серый. «Там внутри наверняка все разрушено, разгромлено и разграблено. Так что работы нам предстоит... дофига и больше». «Некоторое время они действительно будут заняты», — согласился с ним Килиэль. «А вот через месяцок следует их навестить, посмотреть, как устроиться».